Задание 48. Хэдэ фундук. Хуа кабир. Хэдэ дарс. Хуа саб. Хэдэ нахр. Хуа касир. Тилька сафина. Хия джамила. Хэдэ саф. Хуа сахир. Тилька قصة هي قصيرة.